надтреснутый голос окреп. Виар заговорил о соседней Испании, где на выборах победил Народный фронт. Крестьяне Эстремадуры запахали землю помещиков. В монастырях вместо мощей циркули глобус. Рабочие учатся стрелять из винтовок, чтобы отстоять свободу. В ответ раздался крик 10 000 «Да здравствует Народный фронт!» На верхнем ярусе сидели Мишо и Денис. Он аплодировал, кричал, потом, смеясь, шепнул Денис. «Не ему, испанцам!» Вслед за Виаром выступил коммунист Легре. Денис вскрикнула: «Я его знаю!» Это был рабочий со шрамом на щеке, который спросил ее, из какого она района. «Товарищи, не в одних урнах дело. Придется защищать правительство Народного фронта грудью. Это не слова, а дело, и трудное. Нужно победить. Обязательно!» Виар пожал руку Легре. Это привело всех в восторг. Казалось, прошлый век. Утописты и зачинатели приветствуют людей, способных не только жертвовать собой, но и побеждать. Денис и Мишо вышли. На улице было душно. Надвигалась гроза. Разморенные люди на террасах кафе пили пиво и лениво вытирали потные лица. Прошло всего 1.5 месяца с предвыборного собрания на улице Фольгьер, но Денис и Мишо разговаривали, как старые друзья. Денис сказала: «Виар хорошо говорит, но чего-то ему не хватает. Не верит в то, что говорит. А мне кажется, верит, но наполовину. Я это понимаю, со мной тоже бывает. Скажу уверенно и сейчас же спохвачусь». Она добавила, смеясь: «Только я на собраниях не выступаю. Мне Легре нравится, у него все выходит всерьез. Надо, чтобы слова вязались с поступками». «А можно связать?» «Можно. Кровью». Ударил гром. И сразу как полилось. Они забрались под брезентовый навес магазина. Стояли близко друг от друга среди воды, молний, и разговаривали в полголоса, хотя никого рядом не было. Денис рассказывал о своей жизни. «Много лжи. Я не хочу с вами говорить об отце, это как-то нехорошо выходит. Но жить так тоже нельзя. Иногда мне кажется, что я как рыба на кухонном столе. Надо что-то придумать. Я не прошу у вас совета, просто рассказываю». «Выход простой?» «Нет, для вас это просто. Ведь это ваше, может быть, даже врожденное, во всяком случае, с детства. А меня иначе скроили. С вами я этого не чувствую, а на собраниях всегда. Мне надо 7 раз примерить. Не то будет, как с братом. Люсьен неплохой человек, только ветреный. Влюбится, а потом даже не помнит, как ее звали. Так у него и с убеждениями. А я тяжелодум». «Вы, Денис, особенные». Вот и сказал глупость. «Объясните мне, что за история? Как начинаю с вами говорить о таких вещах, получается чепуха. Откуда это, скажите, пожалуйста? Ну ладно, довольно дурить. Я хочу вам сказать одну вещь. Вы только не примите это за другое. Вот я вас слушаю, гляжу, и я что-то начинаю понимать. Это вроде искусства. Я все бился, хотел понять, почему так волнует. И это стихи, и то стихи, но одно прочтешь и забудешь, а другого все внутри переворачивается. Мне кажется, я теперь и архитектуру понял. Без Мале, с вами. Еще как». Он комично развел руками, но она не рассмеялась. «Мишо, об этом не нужно говорить. Я сейчас думаю о другом. Я у вас учусь жить и дышать, разговаривать. Может быть, научусь тому, как вы сказали, поступкам. А дождь не перейдет». Они выбежали под звонкий ливень. На них с удивлением поглядывали. Они шли мокрые и улыбались. Денис была без шляпы, косы закрученные позади, серый дорожный костюм. Красота ее была строгой, несколько старомодной, а глаза Мишо горели еще ярче обычного.